и Алойна, — добавил я, с трудом маневрируя здоровенной кружкой, чтобы чокнуться с ними. Стенчон выпил свой скотен с небрежностью, заставивший мои глаза заслезиться. — Итак, — сказал он, — прежде чем покинуть тебя на милость и лесть поклонников, хочу спросить, где ты этому научился? Я имею в виду играть без струны. Я подумал секунду. Вы хотите коротко или длинно? Пока давай коротко. Я улыбнулся. Ну, в таком случае я просто этим занимался. Я сделал небрежный жест, словно отгоняя что-то. Следы моей непрожитой юности. Стенчон бросил на меня долгий, заинтересованный взгляд. Хорошо. Длинную версию я послушаю в следующий раз. Он глубоко вздохнул и оглядел зал. Его золотая серьга закачалась и блеснула. Иду мешаться с толпой. Не дам им наброситься на тебя всем сразу. Я усмехнулся с облегчением. Спасибо, сэр. Он покачал головой и махнул человеку за стойкой. Тот тут же вручил ему кружку. Чуть раньше сэр был хорош и уместен, но сейчас... Стенчион! Он оглянулся на меня. Я улыбнулся и кивнул. А как называть тебя? Квоут, сказал я. Просто Квоут. За просто Квоута! Поднял стакан Вильям позади меня. И Алойну, добавил Симон и тихонько заплакал в сгиб локтя. Граф Трепе подошел ко мне одним из первых. Вблизи он оказался меньше ростом и старше, но глаза его горели. Он говорил о моей песне с восторженным смехом, а потом она порвалась. Восклицал он, буйно жестикулируя, и все, о чем я мог думать, не сейчас, только не перед финалом. Но я увидел кровь на твоей руке, и внутри у меня все перевернулось. Ты посмотрел на нас, потом на струны, а вокруг становилось все тише и тише. Потом ты снова поставил пальцы на струны, и я подумал, храбрый мальчик, слишком храбрый, он не знает, что не сможет спасти испорченную песню на испорченной лютне, но ты смог. Он рассмеялся, словно я славно подшутил над всем миром, и тут же изобразил ногами чечетку. Симон, переставший плакать и уже плывущий к блаженному опьянению, засмеялся вместе с графом. Вильям, казалось, не зная, чего ожидать от этого человека, серьезно наблюдал за ним. «Ты как-нибудь должен сыграть у меня дома», — сказал Трепе и быстро поднял руку. «Мы не будем говорить об этом сейчас, не стану отнимать ваш вечер», — он улыбнулся. «Но прежде чем я уйду, я должен задать тебе один последний вопрос. Сколько лет провел Савиен у Амир?» Мне не надо было раздумывать над этим. 6. 3 года доказывал, что он достоин быть с ними, и 3 тренировался, учился. 6 кажется тебе хорошим числом?» «Я не понимал, к чему он ведет». 6 не совсем удачное число, — уклончиво ответил я. Если бы я искал счастливое число, я бы увеличил до 7, — я пожал плечами, — или спустился до 3. Трепе обдумал это, постукивая по подбородку. Ты прав. Но 6 лет с Амир означает, что он вернулся к Алойне на 7-й год. Он запустил руку в карман и вытащил оттуда пригоршню монет по меньшей мере 3 разных стран. Он отобрал из кучки 7 талантов и впихнул их в мою удивленную руку. «Мой господин», — забормотал я, — «я не могу взять ваши деньги». «Меня удивили не сами деньги, а количество». Трепе смешался. «А почему нет?» Я открыл рот и, редкий случай, на секунду лишился дара речи. Трепе хмыкнул и закрыл мою ладонь над монетами. «Это не плата за игру». «Ну, конечно, и она, но в большей мере это для того, чтобы ты продолжал тренироваться и становиться лучше. На благо музыки». Он пожал плечами. «Понимаешь, лаврам нужен дождь, чтобы расти. Я слишком мало могу сделать для этого, но я могу прикрыть от дождя головы нескольких музыкантов, правда?» Робкая улыбка выползла на его лицо. «Так что о лаврах позаботится Бог и намочит их, а я позабочусь о музыкантах и буду их прятать от дождя».